Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 9. Самое сокровенное знание. Текст 29. Всевышний Господь сказал: «Я никому не завидую, и я никому не пристрастен. Я равно отношусь ко всем, но кто преданно служит мне как друг, тот во мне, и я ему тоже друг». Комментарий. Может возникнуть вопрос, если Кришна одинаково относится к каждому, и никто не является особо близким для него другом, то почему же он проявляет повышенный интерес к своим преданным, всегда занятым трансцендентным служением ему? Но это не считается пристрастием, это естественно. Хотя человек в материальном мире может быть весьма расположен к благотворительным действиям, но все же он проявляет особый интерес к своим детям. Господь заявляет, что каждое живое существо в любой форме жизни его чадо, поэтому он щедро дарует всем необходимое для жизни. Он подобен облаку, которое поливает дождем все, будь то скалы, землю или воду. Но своим преданным он оказывает особое внимание. Такие преданные описываются здесь как всегда пребывающие в сознании Кришны, и поэтому на духовном уровне они всегда общаются с Ним. Само выражение «сознание Кришны» означает, что те, кто находится в таком сознании, чистые трансценденталисты, пребывают в единстве с Господом. Поэтому Господь говорит «Майте, они во мне». И естественно, что Господь также пребывает в них. Такая взаимность объясняется словами из Бхагавад-гиты. «В какой степени человек предается мне, в такой же степени я принимаю заботу о нем». Эта трансцендентная взаимность существует потому, что и Господь,

что если человек падает вниз со своей высокой позиции, он должен пройти определенный процесс очищения. Но здесь не ставится такое условие, потому что очистительный процесс постоянно происходит в сердце преданного, благодаря тому, что он всегда помнит Верховную Личность Господа. Поэтому повторение Маха-мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе» должно продолжаться непрестанно. Это защитит преданного от возможных падений, и он будет всегда свободен от любого материального загрязнения. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Vande Guru Sri Charanaravindam Mahaprabhu Ki Karna Nitya Gita Baditra Majanman Sorasena Ramanchakam Pasutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravindam Sanshara Davanalalira Loka Pranaya Karuna Ghana Ghana Chyam Vata Chakalana Gunarna Varsha Vande Gura Sri Charanaravindam